возвращать малышку обратно. Бедняжка Дешанна не понимала, кто я, и почти не знала Офелию, поэтому каждый раз, увидев меня, она устраивала такие сцены, что у всех холодело в желудке. Женщина, у которой жила Дешанна, ничем не облегчала ситуацию. Как только малышка начинала плакать, закатывать истерику, падать на пол, брыкаться и размахивать кулаками, ее приемная мать тоже начинала плакать и бросать на меня косые взгляды, как будто я был виноват в этом переполохе. Вскоре наступала моя очередь плакать, потому что у меня в этой ситуации не было права голоса. Дешанна была не моим ребенком, и я просто выполнял поручение. С этой историей у меня ассоциируется фраза «Не убивайте гонца». Когда нам, наконец, удавалось выйти из дому, Дешанна продолжала реветь всю дорогу, и я был вынужден брать ее на руки и нести. Мне казалось, что с каждым разом она кричала все громче и становилась все тяжелее. На каком-то этапе мне приходилось ставить ее на землю и уговаривать пойти пешком. Дешанна извещала о своем недовольстве громким воплем и отказом цепляться за мои пальцы, как обычно делают дети, начинающие ходить. Я брал ее за руку, отчего она опять начинала голосить, и пыталась вырваться. Люди останавливались и молча смотрели на нас, но про себя наверняка думали, что это он делает с ребенком, что случилось с малышкой. Обратный путь после того, как Дешанна гостила у нас, был легче. Мать и дочь постепенно привыкали друг к другу. Но в следующий раз кошмар повторялся. Поэтому, когда социальные службы, в конце концов, разрешили Дешанне жить с нами и Офелией, мы были счастливы. Не было ничего удивительного в том, что обстоятельства того, как моя сестра забеременела, не обсуждались. Я не спрашивала, никто мне не рассказывал. Но когда я задумывался о Дешанне, в жизни которой не было отца, это было еще одним напоминанием о том, что если у меня будут дочери и сыновья, я обязательно должен принимать участие в их жизни. Крис и Пол запели в один прекрасный день три разных голоса в нашем доме, что напоминало репетицию хора. Первый голос был мамин, который продолжил: «Сходи в негритянскую лавку и принеси упаковку котекса». Офелия и моя двоюродная сестра Линда вторили ей, им тоже нужен был котекс. Это поручение я ненавидел больше всего. Почему они не могли все пользоваться одной упаковкой? Потому что маме нужна была небольшая красная упаковка, а Офелии небесно-голубая, а Линде лавандовая. Каким образом одна марка прокладок могла иметь столько разновидностей? Мой двоюродный брат Терри, который неоднократно бывал в подобных ситуациях со своими тремя сестрами, прошел мимо с ухмылкой. Каждый раз, когда его просили сбегать в магазин за прокладками, он говорил: «Пошлите Криса». Позднее Офелия, по крайней мере, стала меня жалеть и давать записку и бумажный пакет для покупок такого рода, но было уже поздно. В тот день я нес в руках три разные упаковки котекса,